Если ребенок с грустью говорит: «Мне не дали роли в нашей постановке», и мама отвечает: «О, должно быть тебе очень грустно», ребенок чувствует, что его видят. Что почувствует ребенок, если мама скажет: «Ну что, мы не всегда в жизни получаем то, чего хотим»? Другой пример. Радостный ребенок забегает в дом, и мама, улыбаясь, говорит: «Ты сегодня очень счастливый». Ребенок чувствует, что его видят. А что ребенок подумает, если мама закричит: «Боже, почему ты всегда такой шумный? Когда ты уже успокоишься в конце концов?» Когда мы выражаем любовь, понимание, эмпатию и принятие, мы делаем ребенка видимым. Когда мы передаем безразличие, насмешку, презрение и издевку, мы погружаем ребенка в состояние невидимости. Если мы хотим любить конструктивно, неважно, кого мы любим, ребенка, друга, супруга, ключевым условием является умение показать, что человека мы видим. Когда же мы так поступаем по отношению к ребенку, мы учим ему его определенной модели поведения, которую он тоже будет повторять. Любящие родители, которые хотели бы сохранить и развить самоуважение своего ребенка, могут подумать, что это нужно делать похвалой. Но неуместная похвала также вредит самоуважению, как уместная критика. Нужно различать похвалу, которая выражает оценку, и похвалу, которая выражает признание. Похвала-оценка не в интересах ребенка. А вот похвала-признание полезна и для развития самоуважения, и для подкрепления нужного поведения. Приведу цитату из книги Хаима Гинота. Книга называется «Учитель и ребенок». В психотерапии ребенку никогда не говорят: «Ты хороший маленький мальчик, у тебя все отлично получается». Мы стараемся избегать оценочной похвалы, потому что она не приносит пользы. Она вызывает зависимость, нервозность и провоцирует у ребенка защитную реакцию. Она не учит ребенка опираться на свои силы, на собственное суждение и мышление, не учит его самоконтролю. Конец цитаты. Если мы хотим сказать, что нам нравится в поступках ребенка, мы стараемся точно это описать, стараемся опираться на факты, а оценивает уже пусть сам ребенок. Какой пример приводит автор? Цитата. Маша, 12 лет, помогает учителю сложить книги в классной библиотеке. Учитель постарался избежать оценочной похвалы, типа «у тебя хорошо получилось» или «ты хорошо постаралась». Вместо этого он описал, чего Маша достигла. «Посмотри, Маша, все книги теперь разложены по местам. Теперь нам будет проще найти нужные книги. Это было трудно, но у тебя получилось. Спасибо». Признание учителя помогло Маше самой себя оценить. Учителю понравилось то, что я сделала. У меня хорошо получилось. Конец цитаты. Чем точнее похвала, тем для ребенка она важнее. Слишком общая и неточная похвала оставляет ребенка в недоумении, что именно я сделал. От такой похвалы пользы нет. Похвала не только должна быть точной по отношению к тому, что было сделано, но и по-хорошему умеренной. Чрезмерное восхищение – это тоже не особо хорошо. Она тоже может запутать ребенка. Ребенок понимает, что похвала не соответствует тому, что он воспринимает сам. Многие родители хотят развить самоуважение ребенка, но они хвалят его слишком общо, слишком изысканно временами. В лучшем случае это не сработает. В худшем – навредит ребенку. Ребенок чувствует себя невидимым, он чувствует расстройство. К тому же это может вызвать у ребенка зависимость от похвалы. Ребенок не может ни шагу ступить без расчета на похвалу. Если вы хотите развить в ребенке самодостаточность, пусть ребенок сам оценит свои поступки и действия. После того, как мы уже описали его поведение, освободите ребенка от давления наших суждений и оценок. Помогите создать контекст, в котором может развиваться независимое мышление. Что касается критики, она должна быть направлена лишь на поведение ребенка, никогда на его личность и характер. Принцип простой. Опишите поведение ребенка. Опишите, что вы чувствуете в связи с этим поведением. Опишите, что бы вы хотели, чтобы он сделал. Избегайте оскорблений и иных выпадов в сторону характера человека. Оскорбляя самоуважение ребенка, вы ничего хорошего не добьетесь. Это первое правило эффективной критики. Мы не сможем вдохновить ребенка на саморазвитие, подавляя его чувство собственной ценности, критикуя его моральные характеристики, его ум, его психологию. Никто не стал лучше за счет того, что ему сказали, что он плохой. атаки на самоуважение лишь увеличат вероятность того, что нежелательное поведение в будущем повторится. Ребенок думает: «Ну, раз я плохой, то значит буду плохо себя вести».